27. Ну, сыграли свадьбу. В 46-м было. Расписать их, конечно, не расписали. Полгода еще Оле и Генке до 18. Свидетелями пришли Зотов с Таней. «Чего не расписываете-то?» — говорит Таня. «Невеста в положении. Оформляйте брак». «Как не стыдно!» — говорит первая регистраторша. «Полгода подождать не могли». «Ты глупая или как?» — спрашивает Зотов. «А вы не обзывайте!» — говорит вторая за другим столом. «Ребенок-то при чем? Печать для ребенка нужна. Родители уже обошлись без печати», — объясняет Зотов. «За аморалку агитируйте. Вот мы напишем вам по месту работы». «Валяй», — говорит ей Таня, — «а мы на твое место. Напишем, сколько в войну народу побито, а ЗАГС мешает население увеличивать». «Не знаю, не знаю. Просить начальство. Разрешат, пожалуйста». «И напишем». «Да что с ними толковать, с чернильницами?» — махнул рукой Зотов. «Идем, детишки, свадьбу справлять». «Ну, люди, ну, нахалы», — говорит первая. «Рабочий класс», — говорит вторая. «Чего с них взять?» «Цыц», — говорю. «Лишнего не болтай». Ребятишки белые стоят. Генка внук, Клавдии сынок ненаглядный, в окно смотрит. Да Олечка каштановую прядь со лба отдувает. Взял Зотов их под руки и вывел. Олечка на скамью села и всё каштановую прядку со лба. «Ребятки», — говорит Зотов, — «наплюньте. Водка пайковая накоплена, гости будут. Ребёночек родится, распишитесь». Олечка подняла на него глаза. И медленно так, в упор, улыбнулась редкой своей усмешкой. Мать честная, у Зотова сердце упало. Ой, думает, беда. Чего-то он не понял. Дом спрашивает. «Таня, беда какая-то у Олечки, или почудилась?» «Чего уж хуже», — отвечает. «Олечка-то нашего немого любит». «Афанасия?» И тут крикнул бессмертный петух, и открылось во мне внутреннее зрение на все годы немого брата моего младшенького, и на неслышный крик его сердца, и на его опоздание. «Беда, беда. А ребенок чей?» «Злодей ты», — говорит Таня. «Олечка честная. Разве по нас чужим детем за Геннадия пошла?» «Ну, бабы... «Ну, бабы, одного любит, за другого замуж идет. Афанасий поэтому от нас уехал». «Ну?» «Что ж такое? Ну что ж такое, а? Такой мужик геройский, и нет ему судьбы». «Старый он для Олечки». «Да какой старый?» — отвечает Таня. 36 нет. А что не мой, то это ей виднее, кого любить». Когда они с Олечкой по улице Горького шли, народ оглядывался. Такая парочка золотая. Я видела. «Чего это вас в центр потянуло?» «Клавдия позвала». «Клавдия. Опять эта стерва. А Серега с Валентиной с войны не вернулись. Они бы и живые к ней не вернулись, но нет их. Вот какие дела». На улице Горького коктейль-холл открыли. Так Клавдия туда пристроилась. Молокососов и командировочных обштопывать. Генка, щенок, что ни день веселенький. И запах от этой Клавдии будто клей варила. «Я, — говорит, — запомните, не буфетчица, а барменша». «Я барменш не видел, — говорит Зотов. Но ты, Клавдия, буфетчица, как была, так и есть. И коктейль-холл твой — это ёрш-изба». «И ты как был, так и есть». «Ну что ж», — говорит Зотов, — «я не отказываюсь. Но только погляди за Генкой, как бы он Ольгу не обидел. Ухлёстывает за ней, люди говорили». «Чего это я буду следить? Она мне никто». «Тебе никто, а нам кто?» «Их дело. Молодые. А бы для здоровья полезно». «Рано им ещё жениться». «Генке-то? А зачем ему жениться?» Тут до Зотова дошло. «Ну, гляди. Много не обещаю, но если Олю обидит, в институте Генки не бывать. Похлопочу». «Ты?» — говорит. «Ты?» «Ага», — говорит. «Я». А теперь все как по расписанию. 17,5 — свадьба. Зотовское отродье. Винить некого. Сам такой. «Таня, а с чего ты решила, что Олечка немого любит?» «Я не решила. Я слышала. Она ему в лицо плакала. Я люблю тебя. Почему ты молчишь? Ты же слышишь, ты же знаешь. Ты любишь меня. Кивни. Ну, кивни». «Кивнул?» «Кивнул бы, не уехал», — отвечает Таня. «Где-то он сейчас. Где Витька Громобоев? Тоже без вести». «Дед, а дед?» — спрашивает Петр главного Зотова. «Как это может быть? Клавдия верх взяла над святыми любовниками?» «Нет, Петька, не взяла. Наступит перемена времен». Тут у Олечки пора пришла в возраст. Успели и печать поставить, и в роддом. Все успели. Все спокойно прошло, по-хорошему. Мальчик. Решили Александром назвать. Расти, Санька. Стали мы день в день Оле записки носить в роддом. Цветы, еду домашнюю, из коммерческого магазина кое-что. На пятый день возвращаемся мы с Таней из роддома вечером, и мне вроде почудилось. «Ты что?» «Да нет, споткнулся», — говорю. Отвез я Таню домой, а сам на улицу. 6. Темнело быстро из-за дождя. Фонари помаленьку, цепь за цепью сквозь дождь вытаращились. Когда к роддому подошел, дождь полегче стал. Прислонился я к дереву и стал смотреть, что он будет делать. А немой стоит, задрал голову и на окно второго этажа смотрит. Помотает головой, как лошадь от слепня, и опять на окно смотрит. А потом к окну Олечка подошла, и тут они друг друга как бы разглядели. Потом немой достал из пиджака водку и, задрав голову, выглотал бутылку. Ей на показ, за ее здоровье. Поставил пустую на ступеньку и ушел в темноту. Она все это видела и прижималась к стеклу светлым лицом. Но поскольку шел дождь, то я не видел, плачет она или нет. Внук же, Генка-балбес, поступил в институт.